всучив мне носорог, бородач подтолкнул меня в спину по проходу в сторону ограды, откуда мы пришли парой минут ранее. Я решил не сопротивляться. Влекомый приятелем, я решил не возражать, и сосредоточился на пистолете в руках. Компактный, размером с ладонь, револьвер был сделан из высокопрочного алюминия, слегка шершавого, приятного на ощупь. Мы выскочили на перекресток. Бернард, шедший впереди, резко остановился, толкнул меня в грудь и гаркнул: «Идиот! Я же сказал, потерпи до завтра, сходим на стрельбище и опробуем твою новую игрушку. Дай сюда ствол, пока ты не обзавелся лишней дыркой в организме». «Чего?» — опешил я и инстинктивно отступил. «Пистолет сюда, живо!» Бородач требовательно протянул руку. «И моли Бога, чтобы твоя долбаная пуля не повредила имущество мистера Сандерса. Бернард, я...» «Заткнись!» Выпучив глаза, рявкнул этот детина так, что я чуть не наделал в штаны. «Что за хрень тут происходит?» — поинтересовался охранник, прибежавший вдоль ограды. «Пистолет-пулемет, все тот же классический МП-5, только уже без интегрированного глушителя, как у босса, в руках, но ствол смотрит не на нас, хотя палец и на спуске. Оно и понятно. Парень услышал выстрел на вверенной ему территории, вот и взволновался. Но, примчавшись на место происшествия, увидел, как хорошо знакомый ему Бернард распекает какого-то типа с револьвером в руках. Вся мизансцена и диалог говорили о том, что ничего страшного не происходит, это явно не налет бандитов, можно расслабиться. Этому недоумку Обедаев в знак благодарности подарил ствол. Так в его долбаную пропитую башку пришла гениальная идея пойти тут же его опробовать, до утра не терпится. «Алекс, отдай ствол, по-хорошему прошу». Понурив плечи и стыдливо опустив глаза, я протянул носорога Бернарду. «Отбой тревоги, тут один подвыпивший просто решил в стрельбе поупражняться. Бернард уже отобрал у него ствол, все в порядке», — нажав на активацию микрофона, доложил своим напарникам Карл, окончательно расслабившись. «И уже к нам. А что вы там про имущество мистера Сандерса говорили?» «Да он вроде как ваш тент продырявил, вот здесь», — Бернард указал на бок палатки за спиной охранника. Карл инстинктивно повернулся посмотреть на причиненный ущерб. Бородач бесшумно и плавно переместился к часовому и уткнул револьвер ему в бок. «А теперь медленно руки в гору, буднично, словно стрельнул сигаретку», — попросил Бернард. «Вот так, молодец. Какого хрена? Приказ мистера Сандерса, чувак, без обид. Сейчас мы тебя к нему отведем, он сам все объяснит. Но сперва Алекс избавит тебя от лишнего груза». Обезоружив Карла и забрав у него рацию, мы вернулись в проход между тентами, уже втроем. Мигель к этому моменту перевязал, как сумел это сделать одной рукой, рану, благо, инт-пакет у любого служивого человека всегда при себе. Бернард, глядя на такую самодеятельность, не вытерпел. Генетически заложенный Эрднунг требовал четкости во всем, так что еще пару минут потратили на нормальную перевязку. Когда с первой неотложной было покончено, Сандерс поручил временно задержанных бородачу и отправился вместе со мной на склад. Выудив из кармана небольшой светодиодный фонарик, торговец расстегнул молнию на тенте и шагнул во тьму. Через пару секунд внутри зажегся нормальный свет. «Мистер Северов, заходите, не стойте у порога. Дважды меня приглашать не пришлось. Как я понял, вы узнали, что пару недель назад я застраховал безнадежно зависшие у меня пулеметы. Обнаружили брешь в ограде напротив моего склада. И, сопоставив пару этих фактов, смело предположили, что целью ночного налета было именно мое имущество. Логично, не спорю, хотя и притянуто за уши. А эта догадка про то, что часть этих ящиков пуста, — Сандерс величественным жестом указал на штабеля пулеметов, — выше всяких похвал. Действительно, вывести весь груз не получилось бы, и тогда затея со страховкой не отрабатывает на все 100. Но это если только хищение организовывал бы я. Только понимаете, я не страховал свой товар. Но Обедая, мальчик неверно выразился. Груз действительно застрахован мой, Только услугу заказывал не я. Тогда кто же? Это мог сделать только Мигель. У него есть доверенность на некоторые операции, в определенных рамках, конечно же, но есть. Иногда бизнес требует, чтобы я был в нескольких местах сразу, что физически невозможно, а скорость перемещения по местным дорогам оставляет желать лучшего. Мигель со мной много лет, еще с земли, проверенный человек, был. Хотите сказать, что страховку оформил он? Но это же бессмыслица какая-то, я оперся о ближайший штабель и задумался. Ведь деньги Обидая принес бы вам, схема вскрылась бы моментально. Если бы было кому их нести, мистер Северов, Сандерс изобразил легкую учтивую улыбку, словно сказал какую-то хохму. То есть, да, я бы явно не пережил этот налет. Шальная бандитская пуля. Мигель по доверенности получает деньги по страховке. Какая там сумма? 1400. Обидая говорил о полумиллионе. Тем более, это большая сумма. Очень. Деньги затмевают разум, мистер Северов, даже лучшим из нас. Но давайте не будем о грустном. Лучше проверим, так ли верна ваша догадка про пустые ящики. Ибо, боюсь, для местного шерифа одного факта страхования груза моим доверенным лицом для обвинения будет мало. Мигель всегда сможет сказать, что просто проявил заботу о бизнесе босса. Сандерс подошел к ближайшему штабелю и начал простукивать ящики, словно выбирал арбуз на рынке. Похоже, вот этот должен нам подойти. Будьте так любезны, помогите мне, мистер Северов. Вдвоем, кряхтя и пыхтя, минут за пять мы извлекли таки необходимый ящик. Хорошо, что не самый нижний, ну и тяжеленные они, зараза. Но стоило нам взяться за ручки подозрительного, как стало ясно, пустой. Понятно, почему Сандерс подозревает всю охрану. Парни работали не только телохранителями, но еще и грузчиками по ситуации, а при погрузке-разгрузке невозможно не заметить, что часть груза липовая. Вскрыли. Пусто. Сандерс удовлетворенно кивнул и пошел вдоль рядов. Примерно половина, точнее будем знать завтра, когда просмотрим каждый. Что ж, вы были правы, мистер Северов, весь груз они бы не увезли, отдаю должное вашей наблюдательности, богач приподнял шляпу. Спасибо, поблагодарил я кивком. Но вот ваша дедукция вас немного подвела, все тем же ровным тоном спустил меня с небес на землю собеседник. Что вы имеете в виду? До сих пор я был прав. Правда, немного ошибся с подозреваемым. Этот промах простителен, вы не могли знать, что у Мигеля есть доверенность. Я про груз, широким жестом указал Сандерс на штабеля ящиков и цинков вокруг нас. У вас перепутаны причина и следствие. Видите ли, налет был организован хорошо. Чувствуется, что сие действие было тщательно продумано. Как считаете, могли ли бандиты найти еще один грузовик, дабы вывести не половину, а весь груз? По идее, да. С другой стороны, мы же не знаем, что могло случиться. Может, у них не нашлось средств на его переоборудование на электродвигатель. Или еще что-то. Браунинг М2 на местном черном рынке стоит от 6 до 15 тысяч кью. Поверьте, даже если бы у них не было денег, они бы нашли того, кто одолжил бы их хоть бы и под 100%. Тогда да, вторую машину они бы обязательно организовали. А это значит, Сандерс испытующе уставился на меня, что половины пулеметов нет. Верно. Хищение. Это и есть главная причина того, что произошло вчера ночью. Предполагаю, что Мигель давно продавал мой товар на сторону. Винтовки, карабины, этого добра завались на каждом углу, купить их может любой, без каких-то проблем. А вот крупнокалиберные пулеметы товар подотчетный, просто так его не достать. Не знаю, сам Мигель решил найти покупателей, или те к нему пришли, но факт налицо. Он незаметно для меня распродал примерно половину браунингов. Все одно товар не ходовой, я его лет 10 еще пытался бы реализовать. Но подлог все одно вскрылся бы. Как я уже говорил, деньги затмевают разум. Подлог вскрылся бы когда-нибудь потом, а легкие деньги уже сегодня в руках. Но пару месяцев назад, в конце мокрого сезона, я наконец-то нашел покупателя на М2. Он был готов забрать почти всю партию, оптом. Пришлось дать хорошую скидку, можно сказать, что вся эта затея с пулеметами едва ли вышла бы в ноль, зато я получил бы наконец-то свои средства обратно, и мог пустить их в оборот. После этой ярмарки мы должны были вести пулеметы к покупателю. Мигель занервничал, и тогда у него родился план с липовым ограблением. И теперь у нас есть доказательства. Сандерс похлопал по пустому ящику. Мы вернулись к Бернарду. По просьбе Сандерса, бородач взял трех крепких ребят и разоружил оставшихся охранников. Не ожидавшие нападения изнутри, телохранители богача не сопротивлялись. Затем был короткий допрос. Мигель и компания упорно молчали. За разбой в Техасе положена смертная казнь, и парни это отлично понимали, а потому свидетельствовать против себя не хотели. Бить их и пытать не стали, как сказал ранее Бернард. Если не сам не соблюдаешь закон, то нечего на других пенять. Так что подозреваемых просто сдали шерифу, а уже тот их расколол. Это было проще пареной репы. Сэм Пауэрс, тот самый патрульный, что завернул нас на выезде в ягненка за кружкой пенного, потом рассказал нам, как это было. Мы закрыли их в отдельных камерах и вызывали на допрос по одному. Каждому сказали, что в Техасе за разбой смерть, но тут все зависит от степени вовлеченности и тяжести преступления. В общем, у них на выбор два варианта. Либо они и дальше молчат, и следствие само все раскопает, либо они сотрудничают. В первом случае смерть не из приятных. Человека раздевают догола, обмазывают смолой, обсыпают перьями, вывозят миль на 10 от города и выпускают в прерию, предварительно плеснув ведерко свежей свиной крови. Как понимаешь, далеко он так не уйдет. Если же упрямиться не стал и сэкономил всем время на расследовании, то суд гуманней. Просто расстрел. Угадай, много нашлось желающих изображать из себя пятифутовую курицу. К тому же, каждому было сказано, что его приятели уже вовсю дают показания, так что и без него у шерифа есть что рассказать суду. Но я позвал вас сюда, мистер Северов, не просто промочить горло. Вы спасли мой бизнес и меня. Сандерс поставил бокал на небольшой стеклянный журнальный столик между нами, неторопливо и величественно поднялся, придерживаясь за подлокотники, и прошел вглубь своего передвижного дома. А старик сдал с удивлением, заметил я. Ночью миллионер показался мне не намного старше меня, где-то под 40, а его скорости, реакции и остроте ума позавидовал бы любой 20-летний. И только сейчас, в трейлере, я обратил внимание и на седину на висках, и на морщины на руках, а главное, на шее. Да и движения у Сандерса к утру замедлились, потеряли ту точность и плавность, что были вчера. Все-таки возраст, как ни маскируй, спрятать сложно. Хотя, про старика я погорячился, конечно же, ему лет 60, может, 63, вряд ли больше. Хотя, я уже ничему не удивлюсь. Ваш бизнес спас не только я, но и Антон с Маршалом, ради справедливости заметил я. Вчера обедая, сегодня Сандерс, все норовили сказать спасибо только мне. Даже как-то неуютно себя чувствую, словно присваиваю чужие заслуги себе. Отчасти да, мой собеседник вернулся с небольшим кейсом. Но ночной бой, где приняли участие ваши товарищи, лишь отсрочил мою смерть. Но вы, Алекс, стали задавать вопросы, и вопросы правильные, и не просто задавать, но приложили усилия, чтобы найти на них ответы. И вот мы здесь, наслаждаемся жизнью, а преступники за решеткой. Я благодарен вам, и в знак моей признательности, примите, пожалуйста, этот скромный дар. Кейс опустился на журнальный столик. Я открыл его. Это пистолет Сердюкова, также известный, как Гюрза, оружие ваших спецслужб. В кейсе действительно нашелся очередной пистолет. Я даже мысленно хмыкнул. Месяц ни одной единицы оружия у меня не было, а за последние сутки уже две штуки подарили. Интересно, это местный заменитель коньяка, что ли? презентуют направо и налево. Я вижу, что вы человек не военный, и вам все эти мужские игрушки малоинтересны. Собеседник словно прочитал мои мысли. Не отнекивайтесь, Алекс, не надо мнимой вежливости. Заметив, что я хочу возразить, выставил ладонь Сандерс. Ваши глаза говорят за вас. Они не загораются, когда вы берете в руки оружие, я это прекрасно вижу. Для вас это всего лишь необходимость. Как и такой подарок от меня, дань местной моде, не более. Шикарный подарок, спасибо. Искренне поблагодарил я. В отличие от 1911 от Абидаи, СР-1МП, а именно он лежал в кейсе, выглядел обыкновенно, буднично, даже немного неказисто. Но пистолет этот был примечателен не внешним видом, а своими возможностями. Во-первых, в кейсе к нему имелся ПБС, прибор бесшумной стрельбы, в простонародье глушитель. Во-вторых, под стволом красовался светодиодный фонарь 2PS клещ плюс ЛЦУ с функцией стробоскопа и, как вы догадались, ЛЦУ. Все это делало пистолет до нельзя тактикульным и просто кульным. Завершали картину два запасных магазина, утопленных ребрами в бархат, и небольшая пластиковая карточка, размером в два раза меньше обычной банковской, со стилизованной головой совы, нанесенной тонкими золотыми линиями. «Это еще не все», — улыбнулся, словно дьявол-искуситель Сандерс. «Я понимаю, что боеприпасы к данному пистолету — вещь редкая, к тому же, находится в разделе только для своих. С этой визиткой», — на маникюренный палец постучал по пластику, «в любом моем магазине вам продадут необходимые патроны, и не только к Гюрзе». «Спасибо», — еще раз поблагодарил я. «Не стоит. Поднимите, пожалуйста». Вставку. Я послушно взялся за края обитой бархатом панели с размещенной на ней пистолетом и легко вынул ее из кейса. Аво! Вырвалось у меня. Под панелью обнаружилась сотня патронов 9х21, пополам с черными и белыми наконечниками, бронебойные и экспансивные, насколько я помню. Засада. Такие редкие патроны жалко тратить в тире. Хоть Сандерс и обещал мне доступ к данным боеприпасам, но цена у них явно не как у обычных 9-миллиметровых парабеллумов, особо не натренируешься. А без хорошего навыка этот пистолет просто дорогая игрушка. Ну а чтобы тренировки вас не разорили, я добавил от себя этот пустячок. Миллионер небрежным движением указал на небольшой серый холщовый мешочек в углу кейса, который я сразу и не заметил. Уже подозревая, что там найду, я взял мешочек в руку и мысленно ойкнул, тяжелый. Разве пластинки ЭКЮ могут так много весить? Уже губу раскатал, а там всего лишь какие-нибудь учебные патроны, сваленные кучей сокрушенно покачала головой совесть. Скромней надо быть, парень. К черту скромность, с ней далеко не уедешь, фыркнула жадность. Не мог этот богатенький Буратино за спасение своей шкурки всего лишь пистолет подогнать, пусть и редкий. Тем более, даже он признал, что маршал и Антон тоже причастны, не делить же вам ствол на троих, угадала жадность. Развязав мешочек, я перевернул его и высыпал содержимое в кейс. Два десятка золотых монет со звоном посыпались в небольшую, но такую притягательную кучку, каждая номиналом в 500 IQ. Внушительно, только и смог произнести я. Никогда не держал в руках золото. Точнее, так много золота, поправился я. Все-таки пару раз подружкам покупал серьги-цепочки, но там вес у того, куром на смех. Особенно на фоне этой сверкающей горки. Золото одновременно будоражило воображение и заставляло сердце биться чаще, и угнетало. Монеты красивые, тонкие, произведение искусства, а не платежное средство. Но тяжелые и в обиходе крайне неудобные. Фиолетовые пластинки 500 IQ были бы в два раз меньше и в 10 раз легче. Ну и принимали золото только в банках да на черном рынке, за молоком с такой монетой не сходишь и даже авто не купишь. Вашим товарищам их долю я распорядился перевести прямо на счет, но вам решил вручить лично, вывел меня из раздумий голос Сандерса. «Спасибо, это большая честь для меня», промямлил я в ответ. Повышенное и подчеркнутое внимание уже начало немного утомлять. Нет, Сандерс отличный мужик и все такое, но к чему весь этот театр? Все эти политесы не для меня. Я вижу, что слегка утомил вас, да и ночка была непростая для всех нас. Увидимся на суде. Миллионер поднялся, и я мысленно выдохнул. Аудиенция окончена, можно идти спать. Быстро сгреб монеты обратно в мешочек, закинул его в кейс, прикрыл панелью с пистолетом. Надо еще заскочить к Бернарду, забрать подарок Ханжи, и можно на боковую. Уже вторые сутки без сна, перед глазами начинают летать невидимые мошки, а ноги стали ватными. Мистер Северов, на пороге трейлера Сандерс решил толкнуть прощальную речь. Вы сделали многое для меня, для людей на ярмарке. Проявили свою гражданскую позицию. Если бы у вас было чуть больше определенных навыков, я бы с радостью предложил вам вакантное место главы службы безопасности. Я немного успел узнать про вас и про тот рейд по спасению заложников в курсе. На вас определенно можно положиться, как и на меня. Я ваш должник, мистер Северов, и если вам когда-нибудь понадобится моя помощь, можете рассчитывать на меня, мои связи и финансы. Взамен я прошу лишь одного, вашей дружбы. Сандерс протянул мне руку. Я, ни секунды не думая, пожал протянутую ладонь. От таких предложений не отказываются. Меня это ничем не обременяет, все-таки он мой должник, не я его. А вот такое знакомство, причем, не просто знакомство, а знакомство, может в будущем пригодиться. Нет так нет. За спрос, как говорится, не бьют. Бернард, в отличие от меня, выглядел огурчиком. Без лишних слов вернул мне оставленный на сохранность кейс с кольтом, подкинул до гостиницы и даже помог подняться в номер. В машине меня окончательно разморило, я чуть не выпал из пикапа, когда мы остановились у ягненка. Хелен, глядя на нашу сладкую парочку, ничего не сказала, лишь сокрушенно вздохнула. Помогла раздеться, укрыла одеялом, подоткнула края и тихо, на цыпочках удалилась. Золотая женщина. Глава 31. Год 27. 2 апреля, понедельник, полдень, Форт Мур, Алекс Северов. Вставай, Соня, все самое интересное проспишь. Меня осыпали градом легких, невесомых поцелуев. Лоб, веки, нос, щеки. А русский, между прочим, у нее звучит уже почти без акцента. Я чуть повернул голову и поймал губы Хелен. Вишневые. Я довольно потянулся и открыл глаза. Новая помада. Блеск для губ, девушка упругим мячиком соскочила с кровати, ухватила меня за руку и попыталась стянуть с постели, но быстро поняла тщетность своих потуг. Двукратная разница в весе и не самая развитая мускулатура для подобных подвигов не лучшее сочетание. Смотрю, ты успела по магазину пробежаться, я уселся в кровати, подоткнув подушку под спину. Вставать было лень, но и лежать уже не хотелось. Классные штанишки, эти. Хелен посмотрела на свои ноги, обтянутые легкими летними бледно-розовыми брючками, не доходящими буквально ладонь до щиколоток. Элегантно, красиво, неброско и функционально. Нет, эти я с собой захватила. Все время удивляюсь, как ты умудряешься в свой небольшой рюкзачок столько вещей впихнуть. Это только кажется. Сам посуди, у меня же размер почти детский. Сколько те брюки могут занимать? Вот, смотри, девушка в 2 секунды избавилась от нижней части туалета и с профессионализмом китайской упаковщицы на швейной фабрике мистера Вонга сложила штаны в маленький тоненький прямоугольничек размером в 2 ладони. Ее ладони, а белье вообще невесомое. И тут же продемонстрировала. Трусики и вправду легко слетели с нее, словно ничего не весили. Нам вроде как надо на суд. Мы там свидетели. Ничего, опоздаем на полчасика, переживут. Ты герой, тебе можно. И я устал. Можно без прелюдии. Тогда вообще почти не опоздаем. Ой. Хелен в последний момент вильнула попкой, и шлепок пришелся в пустоту. Однако тут же подставила ягодицы обратно. Я сегодня плохая девочка. Накажи меня. Воля женщины, закон. Пришколь наказывать. В суд в итоге мы действительно почти не опоздали, несмотря на то, что после постели был душ, плотный завтрак и неспешная прогулка до места назначения. Да простят меня местные власти, но, выспавшись, получив заряд бодрости, приведя себя в порядок и набив желудок, я вновь почувствовал вкус к жизни. Хотелось забить на все дела и просто гулять под этим великолепным солнцем и голубым небом с прекрасной девушкой, разговаривать ни о чем, мечтать, строить планы, шутить и веселиться. Благо, времени на все это было предостаточно. Оказывается, девушка еще не до конца привыкла к местному хронометражу, и для нее явиться в суд к 4 часам означало к 16:00, а не к 19:00, как было на самом деле. Так что мы пришли даже немного раньше намеченного срока. Заседание проходило на городской площади, перед мэрией. Зал суда был рассчитан на несколько дюжин человек, но никак не на пару тысяч зрителей. Пространство разгородили лентами. Возле мэрии, на небольшом помосте, трибуна для судьи, по левую руку от него, трибуна поменьше для выступления свидетелей, которые стояли тут же. Потом 5 метров пустого пространства и зрители. Само действо много времени не заняло. Привели пленных латиносов. Зачитали обвинение. Выслушали меня, маршала, Антона и девушек. Через Бернарда задали бандитам уточняющие вопросы. Те охотно отвечали. В итоге суд пошел им навстречу, все-таки их самих похитили и под угрозой жизни заставили заниматься разбоем. Но и прощать им разграбленный конвой изнасилованных женщин и налет на ярмарку не стали. 3 года на шахтах Форт-Эндрюса, объявил судья и стукнул молотком. По-божески, шепнул мне маршал. Конечно, угольная пыль это не семечки, но там хотя бы под кожу не разъедает, как в соляных выработках близ Солт-Лейк-Сити. 3 года отработают и выйдут с чистой совестью и звонкой монетой в кармане. Повезло парням. А вот охране Сандерса досталось по полной, несмотря на то, что они пошли на сделку со следствием и выложили все, что знали про незаконную торговлю оружием. 5 лет на шахтах Солт-Лейк-Сити, вынес судья вердикт. Толпа разочарованно загудела, вновь бессмертной казни. На десерт был подан Мигель. Разбирательство шло куда дольше. Улики были по большей части косвенными. Свидетельские показания – неубедительными. Да, к Абидая за страховкой обратился Мигель, не Дон Сандерс. Ну так на то он и глава службы безопасности, чтобы блюсти интересы босса и сохранять вверенное ему имущество. Может, подобный шаг и самоуправство, растрата, но за такое в Техасе не судят. После страховщика вызвали меня. Мистер Северов, вы утверждаете, что не знали о том, что часть ящиков пуста, а лишь предположили. Да, ваша честь. И к этому выводу вы пришли. У налетчиков было мало транспорта, ваша честь. Они не смогли бы вывести все. А как вы знаете, крупнокалиберные пулеметы на черном рынке стоят очень дорого. Не найти лишних 20-30 тысяч IQ, чтобы заработать сотни, выглядит странно. И это все, из-за чего вы заподозрили мистера Мигеля Переса. Вообще-то я думал, что это афера мистера Сандерса. Толпа пробежала волна перешептываний, словно ветер растревожил рощу. Тишина. Стукнул молотком судья, грозно сверкнув взглядом на собравшихся из-за очков. Убедившись, что все умолкли, повернулся ко мне. Боюсь, ваших показаний и показаний других участников процесса мало, чтобы вынести приговор мистеру Пересу в части, связанной с нападением. Мигель победно ухмыльнулся и презрительно посмотрел на подельников. В отличие от остальных охранников, он не сознавался в содеянном. Его слова против их слов. Прямых улик нет. Они, как лохи, повелись на байки шерифа о том, что другие уже дают показания. Он не поддался давлению. Кто в итоге победитель? Мигель. Дадут десятку на соляных шахтах. Через пару лет примерного поведения срок скостит вдвое, а то и вовсе выпустит. С деньгами, а их он на продаже крупняка налево успел скопить немало и за решеткой нормально живется. Ваша честь, Еще один момент, я смотрел на торжествующего подонка, не отрываясь. Он уже праздновал победу, когда я начал говорить. Повернулся на мой голос и уставился прямо в глаза. В его взгляде читалось: «Ты был настолько туп, что обвинил во всем Сандерса, что ты можешь придумать сейчас. А вот могу и не придумать, лишь слегка приукрасить». Когда я сказал мистеру Сандерсу, что знаю про недостающие пулеметы, Мигель вскинул автомат. Мистер Сандерс опередил его буквально на мгновение. «Вы уверены, мистер Северов?» Хмуро посмотрел на меня судья. «На все 100, ваша честь», улыбнулся я во всю ширь. «Этот подонок собирался прикончить всех нас, потому что его тайна вскрылась. У него был глушитель, все прошло бы тихо. Нам просто повезло выжить, ваша честь». Улыбка сползла с лица Мигеля. Он что-то прошипел на испанском. «Мне уже не было до этого дела». Заслушали еще парочку свидетелей. Судья минуту или две хмуро осматривал притихшую толпу. «Виновен в покушении на убийство. Приговаривается к смерти через повешение. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Молоток опустился с громоподобным стуком. Установить связь Мигеля и налетчиков так и не смогли. Латиносы ничего толком не знали, они даже не были в курсе, куда едут и как зовут их командиров гринго. Подельники Мигеля сказали, что во время ночного боя он им лишь приказал не высовываться и оставить склады без охраны. О самом нападении они не знали. По делам паршивцу, Бернард выглядел довольным. «Алекс, ну ты и глазастый. Я в той темнотище ничего толком не разглядел. Если бы не ты, подонок ушел бы от кары. Держи краба». Я подставил ладонь. Шлеп. У меня аж уши заложило, а правая рука потеряла всякую чувствительность. Хотелось потрогать уши и нос, проверить, не выросли ли они, как у Пиноккио. Вот вроде бы хорошее дело сделал, избавил мир от подонка. Но осадочек остался. Не успела довольно гудящая толпа разойтись, как почти сразу же на площади начали сколачивать виселицу. «Быстро тут все. Никак не привыкну», — заметил я вслух. «А чего кота за хвост тянуть?» Антон с Риэль постоянно обнимались, словно хотели стать одним целым, так сильно они вжимались друг в друга. У обоих с лица не сходили глупые улыбки. Несмотря на то, что оба за прошедшие сутки явно сбросили кило по 5 и спали от силы несколько часов, выглядели они невероятно счастливыми. Я им даже слегка завидовать стал. Помимо того, что дело вполне ясное, так еще и лишних денег на содержание тюрем ни у кого нет. Кормить дармоедов здесь не принято, если не смертный приговор, то шахты. С мелкими нарушениями тоже шахты. Нет, конечно же. Есть еще общественные работы. Здесь всегда есть чем заняться на благо города. Обновить ограду, ливневки, почистить канализацию, покрасить фасад мэрии. Да мало ли чего придумать можно. Если что-то серьезнее, например, драка с тяжкими телесными, то могут отправить в федеральную тюрьму. Там народ гоняют обновлять трассы, прокладывать телеграфы и все такое. Инфраструктуры катастрофически не хватает, а та, что есть, быстро ветшает. Ладно, извини, нам надо идти. И двухголовый монстр сладкой парочки упорхнул в сторону гостиницы. «Антриэль», глядя вслед удаляющимся товарищам, сказала Хелен. «Прости, это я их так решила для себя называть. Они словно две слипшиеся пельмешки, уже не поймешь, где чье тесто и мясо. Ты меня понимаешь?» «Еще бы! Классно придумала! Антриэль, попробовал я на вкус новое слово. А что, звучит? Они меня и раньше своими сюси-муси подбешивали, но сейчас, после того как они... Ну, это...» Девушка внезапно для меня зарделась, стесняясь произнести слово «секс». «Я тебя понял, пришел я ей на выручку. Ну вот, я сегодня их как увидела, так прямо захотелось чего-нибудь соленого съесть, чтобы не блевануть от той патоки, что от них исходило. Чужое счастье порою сложнее пережить, чем собственное горе», — озвучил я пришедшую на ум мысль. «Надо бы записать, красиво получилось». Хелен мое творчество не оценила, буркнула что-то невнятное про прошвырнусь по магазинам, буду поздно, не жди, сжала губы, и маленьким торнадо унеслась на шопинг. Женщины, такие непредсказуемые, но даже в гневе прекрасны, раздался за спиной голос Сандерса. Женщина из ничего может сделать три вещи: салат, шляпку и скандал. Не оборачиваясь, произнес я: мой друг, чтобы завоевать женщину, требуется терпение, чтобы удержать, внимание, чтобы потерять, равнодушие. Никогда не играйте с женщиной, вы же не знаете, а вдруг, она играет лучше вас. Миллионер встал рядом и, как и я, смотрел вслед уходящей девушке. Давайте считать, что этот импровизированный конкурс цитат и афоризмов вы выиграли, и закроем тему. Алекс, что с вашим настроением? Голос Сандерса оставался ровным, словно он спрашивал о погоде. Не люблю врать. Это касается вашего потенциального ответа или, что ж, не согрешив, не покаешься, а не покаявшись, не обретешь спасение. Дик, пожалуйста, не надо. Простите, Алекс, не смог удержаться, Сандерс улыбнулся одними уголками губ. У вас хорошее образование и эрудиция, но вряд ли вы пришли сюда, чтобы похвастаться этим фактом. Вы правы, у меня к вам дело. Давайте где-нибудь найдем тихое спокойное место, чтобы обсудить его, как и подобает джентльменам, за бокалом чего-нибудь горячительного и с сигарой. Что скажете? Вчера я выбрал свою норму алкоголя на год вперед, и никогда не курил, особенно сигары. Покажите, как это делается. О, уверяю вас, ничего сложного, улыбка Сандерса стала чуточку теплее. Предлагаю посидеть в Blue Door, у них подают отличные стейки. Я угощаю. От такого предложения сложно отказаться, я чуть склонил голову, благодаря за приглашение. Надеюсь, сегодня я еще раз услышу эту фразу, произнес миллионер с улыбкой Воланда, подкупающего Маргариту золотой подковой, усыпанной алмазами. Он прекрасно знает, что от предложений таких людей не отказываются. Тем более, если вы друзья, надо отдать должное, что-что, а в красивой жизни Сандерс понимал лучше меня. Проблема небольших городов Эдема в том, что в них редко бывают заведения уровнем выше итальянской пиццерии. Лаусвилю повезло, 3 года назад семья французских рестораторов из Лемона, уставшая от бесконечных налогов и вконец распоясавшихся мигрантов, решила эмигрировать в новый мир. Наевшись европейской политкорректности дома, Жан-Жак и Илин добрались до Техаса, где и решили осесть среди непривычно грубых, но открытых и жизнерадостных людей. Молодой Шато де Арманьяк просто превосходно. Зря вы отказались, Алекс. Сандерс пригубил бокал и зажмурил глаза, словно кот, дорвавшийся до валерьянки. Вам как-нибудь стоит попробовать стейк с колой. Вы не знаете, что теряете. Я подцепил вилкой очередной кусок божественного мяса, отправил его в рот и забил большим глотком шипучки. Знаю, что такое сочетание пошло, особенно в Дорблю жемчужине местного ресторанного бизнеса, но ничего с собой поделать не могу. Пить вино не тянет, заменять его виноградным или грейпфрутовым соком, слишком сладкие, а вот кола, самое то, и вкусно, и полезно. Содержащиеся в ней щелочи и прочие химические гадости отлично помогают желудку в процессе переваривания мяса. Если, конечно, один мой знакомый медик не подшутил надо мной. К чести хозяина, лично решившему обслужить дорогих гостей, Жан-Жак и ухом не повел, когда услышал мой заказ. Я рад, что вам нравится, Дик уже прикончил свой стейк и сейчас наблюдал, как я поглощаю остатки мяса, лениво покачивая бокал с вином в правой руке. «Просто бесподобно», — подтвердил я. «Но, насколько я помню, вы пригласили меня не местную кухню обсуждать. Вы правы, Алекс, не за этим», — Сандерс сделал небольшой глоток и поставил бокал на стол. По лицу пробежала едва уловимая волна, мой собеседник из доброго друга в мгновение ока превратился в дельца. «Как вы знаете, я лишился охраны. Не только тех парней, что были со мной, но и еще 6, оставшихся с моей женой в Альбукерке. Я телеграфовал Майерсу, нашему шерифу, чтобы он арестовал негодяев, но их, видимо, предупредили. К тому моменту, когда полиция пришла за ними, их и след простыл. Слава богу, я сумел предупредить Мэри, она сейчас у своей кузины, в безопасности. Мало ли что могло прийти в голову этим людям в порыве гнева, но это мои проблемы. Так вот, Алекс, как вы понимаете, мне пришлось перенести сделку по продаже пулеметов, пока я не наберу новых людей. Найти хороших специалистов, проверить их, все это требует времени, о чем я и сообщил своим партнерам, и они согласились перенести встречу. Сандерс замолчал, пристально глядя на меня. Проверяет мою смекалку, понял я через пару секунд, когда пауза затянулась. Я поднял стакан с колой и сделал пару глотков, чтобы потянуть время. Что у нас есть? Сандерс нашел покупателя на всю партию. Во-первых, это большие деньги. Во-вторых, это должен быть кто-то, кто имеет право купить крупняк. Дик не занимается незаконной торговлей оружия. В-третьих, его клиент не может сам выписать подобный товар из-за ленточки, иначе ему был бы не нужен посредник. Всякие ЧВК и конвойные команды отпадают, как и фермерские общины. Им от силы пара-тройка пулеметов нужны, но никак не полторы сотни. Один город, даже очень крупный, тоже не нуждается в таком количестве тяжелого вооружения. Анклав. Автономия. Уже ближе к истине. Сандерс вез товар с севера на юг, значит, покупатель оттуда. Европейский протекторат отпадает, у них свои врата есть, а продавать с дисконтом, способным заинтересовать их, торговец не будет. Тем более, он говорил, что выйдет в ноль или небольшой плюс, то есть, к изначальной цене стоит прибавить расходы на хранение, перевозку и все такое. Остается фарс, персы. Своих врат у них нет, товары они возят через Британскую империю. С англичанами это царство на ножах почти с первого дня основания. Уже в Эдеме они что-то не поделили, или это еще с земли тянется, не знаю, в подробности не вдавался, но отлично понимаю, откуда у них желание купить полторы сотни крупнокалиберных пулеметов в обход Британии. Мне даже кажется, что Сандерс слегка лукавит, говоря, что выйдет в ноль, с такого покупателя можно смело двойную цену брать, все одно у них выбор небольшой. Смущает дельца то, что персы легко согласились на перенос сроков. Восток дело тонкое, там за пустяковую брошку будут полчаса торговаться, а здесь такая сделка, и ничего. Я так понимаю, персы даже не попробовали выбить дисконт, закинул я пробный шар. Первичные переговоры проходили очень напряженно, мы неделю согласовывали детали и искали компромисс по цене. Легкая улыбка тронула губы Сандерса. Он поднял бокал, отсалютовал им. «Браво, Алекс, за ваши дедуктивные способности. Много от меня не ждите, я не всегда так хорош. В свою очередь, я приподнял стакан с колой и пригубил. И тем не менее, вы правильно поняли. Меня волнует та легкость, с которой такие непростые партнеры пошли мне навстречу. Конечно, они очень заинтересованы в сделке, возможно, даже больше моего, отсюда и такая непривычная покладистость. Но обжегшись на молоке, дует на воду. Простите». Сандерс едва заметно дернул брови в легком удивлении. Все время забываю, что пословицы дословно переводить нельзя. Ошпаренная кошка боится холодной воды. Именно. Репутация у моего клиента специфическая, сами понимаете.